странного поведения членов команды. Индивидуальное изучение карты – свой автомобиль для каждого. Это просто попытка обмануть пророков, работающих на мировое зло. Без сомнения, не один только Сол занимается сейчас подглядыванием в замочную скважину будущего. И мировое зло готовится к защите, а против него такой букет талантливых террористов-индивидуалистов. Попробуй просчитай, когда все они начнут действовать на одном направлении, но каждый сам по себе. Да, при приближении к ранчо атакующие становились видны все хуже и хуже. Их силуэты совершали внезапные прыжки перемещения, некоторые выглядели просто размазанными в пространстве, а чьи-то фигуры почему-то слились в одну. Не успел Сол порадоваться хитроумию Ха, как его радужные мечты были жестоко развеяны. Вероятностные фокусы — штука хорошая, спору нет. Но к дому, стоящему хоть и на небольшой, но сравнительно ровной площадке, добраться можно только через эту площадку. И всем хитроумным изыскам Ха демон-морозильник противопоставил грубое и простое решение. Охрана, вооруженная винтовками с инфракрасным прицелом, перестреляла атакующих на самых близких подступах к дому. Сол бессильно уткнулся лицом в подушку. Вот и вся история с приключениями. Сейчас ночь, за стенами тишина, пройдет чуть меньше суток, за стенами загремят выстрелы, результат известен Солу, и изменить его невозможно. Кстати, а что там с Ха? Почему-то Ха обнаружился на крыше. Если для Сола это было сюрпризом, то для морозильника совсем наоборот. Он ждал Ха именно там. Вряд ли ему трудно было подготовить несколько стрелков и выделить их для охоты на Ха, но хозяин раньше решил сражаться сам. То ли личные междемонские счеты сыграли свою роль, то ли что-то другое. Хотя Сол еще не видел результата поединка, но его сердце словно грубо стиснула чья-то безжалостная рука. Второй раз так. Первый раз был при виде покрытого инеем неподвижного тела Алина. Если уж демон-морозильник решил рискнуть собой, он абсолютно уверен в победе. А на что рассчитывал Ха? Никто никогда не узнает, на что рассчитывали неудачники. Солу хотелось видеть эту дуэль еще меньше, чем когда-то сцену изнасилования Джулии. Но, как и тогда, он не отвел взгляд. Только у предвидения иные законы восприятия, и как будто сработал предохранитель в мозгу. Сол увидел место Ха и морозильника, двух рыцарей в доспехах. Ха, как и в жизни, был мал ростом, а его доспехи светились ярким апельсиново-оранжевым цветом. Демон-морозильник выглядел настоящим великаном. Его доспехи сверкали в своей белизне, как нетронутые грязью цивилизации горные снега Гималаев. Странно, почему белый цвет ассоциируется с невинностью. Оружие демонов-рыцарей Сол толком не разобрал. То ли мечи, то ли лучи, а может быть и копья. У оранжевого рыцаря не оставалось ни одного шанса. Он был ловок и силен, но белый рыцарь казался тяжелее на тонны мускулов и сильнее на сотни лет общения с силами зла. Ха исчез в ослепительно яркой вспышке, такой же оранжевый, как и его доспехи. А демон-победитель повернул свое лицо прямо к глядящему из прошлого Солу, медленно поднял забрало. Сол прогнал наваждение, так и не успев встретиться взглядом. Один, опять один. Но на этот раз один навсегда. Первой ушла Джулия, плохая или хорошая, потом романтик-оборотень Ален, и вот Ха. Нет, Сол одинок не навсегда. Наоборот,